Глава 20. Эпиграф. Не могу сказать, кто ты, но одно я точно знаю. Лишь коснусь лица, цветы, распустившись, отцветают. Зигфрид Сассун. Мальчишка с конюшни получил полкроны еще вчера. Лошади ждали оседланные. Лютик зевал, почесывая в затылке. — Боги, Геральт, нам и вправду нужно выбираться в такую рань, ведь еще темно. — Уже не темно, в самый раз. Солнце встанет самое большее через час. — Только через час. Лютик взгромоздился в седло Мерина. — Я бы этот час лучше поспал. Геральт взлетел в седло, подумав, бросил конюшонку еще полкроны. — Нынче август, — сказал. — От восхода до заката каких-то 14 часов. Я бы хотел за это время уехать как можно дальше. Лютик зевнул и словно только сейчас увидал расседланную кобылку в яблоках, стоявшую в стойле. Кобылка махнула головой, словно желала о себе напомнить. — Погоди, — задумался поэт. — А она? Мозаика? — Она с нами дальше не едет, мы расстаемся. — Как так? Я не понимаю. Будь добр, поясни, пожалуйста. — Не буду добр, не сейчас. По дороге, Лютик. — Ты точно знаешь, что делаешь? Осознаешь в полной мере? — Нет, совершенно не осознаю. И ни слова больше, я не желаю об этом нынче говорить. Едем. Лютик вздохнул, тронул Мерина, оглянулся и вздохнул снова. Был поэтом, потому имел право вздыхать, сколько пожелает. Трактир «Тайный шепот» весьма недурно смотрелся на фоне зари в туманном свете раннего утра. На ум приходил тонущий в мальвах, окруженный вьюнком и плющом двор феи, лесной храм тайной любви. Поэт задумался. Вздохнул, зевнул, откашлялся, сплюнул, завернулся в плащ, тронул шпорами коня. Из-за этих нескольких мгновений задумчивости он поотстал. Геральт был едва виден в тумане. Ведьмак ехал быстро и не оглядывался. — Пожалуйста, вот вино! — корчмарь поставил на стол фаянсовый кувшин. — Яблочное изрыви, как вы и хотели, а жена просила узнать, как господа находят свининку. — Находим ее в каше, — ответил Лютик. Время от времени. Не так часто, как нам хотелось бы. Корчма, к которой они под конец дня добрались, именовалась, как извещала цветистая вывеска, под вепрем и оленем. Но обещания подобной дичи так и оставались обещаниями. В меню ее было не сыскать. Местным фирменным блюдом оставалась каша с кусками жирной свинины и густой луковой подливкой. Лютик, похоже, из принципа, покрутил чуток носом на слишком плебейскую, на его взгляд, пищу. Геральт не жаловался. Свининка была вполне себе, подлива оказалась сносной, а каша дошедшей. И вот это последнее удавалось далеко не каждой кухарке из придорожных корчам. Все могло быть куда хуже, особенно учитывая, что выбор-то ограничен. Геральт настаивал, что они должны преодолеть за день как можно большую дистанцию. И на постоялых дворах, мимо которых проезжали раньше, останавливаться не хотел. Как оказалось, не только для них под вепрем и оленем стало концом дневного этапа пути. Лавку под стеной занимали проезжие купцы. Купцы современные, в отличие от традиционных, не пренебрегающие слугами и не полагающие уроном для чести сидеть вместе с ними за вечерей. Современность и толерантность, понятное дело, имели определенные границы. Купцы занимали один конец стола, слуги — другой, а демаркационная линия была хорошо заметна. В блюдах тоже. Слуги ели свинину в каше, изюминку местной кухни, запивая все дешевым пивом. А вот господа купцы получили по цыпленку и несколько кувшинов вина. За столом противоположным, под головой вепря, ужинала пара. Светловолосая девушка и мужчина в летах. Девушка одета была богато, но не броско, и вовсе не по-девичьи. Мужчина выглядел урядником, да притом не из значительных. Пара ужинала совместно. Разговор вела весьма оживленный, но казалось это знакомство недавним и скорее случайным, что ясно было по поведению урядника, который напирал на девушку в явственной надежде на нечто большее. Девушка же принимала сие с вежливой, но хорошо заметной ироничной осторожностью. Одну из лавок покороче занимали четыре жрицы, странствующие целительницы, о чем свидетельствовали их серые одежды и закрывавшие волосы облегающие капоры. Еда, которую они вкушали, была, как заметил Геральт, более чем скромна. Кажется, ячневая каша без приправы. Жрицы никогда не просили за исцеление плату, лечили всех и за даром. Обычай же требовал предоставлять им за это, когда возникала необходимость, гостеприимство и ночлег. Корчмарь из вепря и оленя обычай знал, но, похоже, намеревался соблюсти его с наименьшими затратами. На лавке соседней под оленями рогами обустроились трое местных, занятых бутылкой пшеничной и, похоже, не первой. Утолив уже более-менее ежевечернюю жажду, они осматривались в поисках развлечения. Нашли его, понятное дело, скоренько. Не повезло жрицам, хотя, наверное, к подобным обстоятельствам они привыкли. Стол в углу занимал еще один гость. Подобно самому столу, скрытый в тени. Гость, как приметил Геральт, не ел и не пил. Сидел неподвижно, опершись спиной о стену. Трое местных развлекались, их шутовские выпады в адрес жриц становились все вульгарнее и неприличнее. Жрицы сохраняли стоическое спокойствие, совершенно не обращая на них внимания. Местных, похоже, это начинало раздражать, причем сообразно с убыванием пшеничной в бутылке. Геральт стал быстрее работать ложкой. Решил набить пьянчугам морды, но не хотел, чтобы из-за этого у него остыла каша. «Ведьмак Геральт из Ривии?» В углу, в тени, внезапно вспыхнул огонек. Сидевший за столом одинокий мужчина поднял руку над досками. Из пальцев его выстрелили дрожащие язычки пламени. Мужчина приблизил руку к стоявшему на столе подсвечнику, по очереди зажег все три его свечи, позволил, чтобы те хорошенько его осветили. Волосы его были серые, будто пепел, пронизанные на висках снежно-белыми нитями. Трупно-бледное лицо, крючковатый нос и светло-желтые глаза с вертикальным зрачком. На шее его, вытащенной из-под рубахи, поблескивал в свечных огоньках медальон. Голова щерящего зубы кота. «Ведьмак Геральт из Ривии», — повторил мужчина в тишине, установившейся в зале. «По дороге в Изиму, как полагаю, за наградой, обещанной королем Фольтестом, за 2000 оринов, я верно догадался». Геральт не ответил, не шевельнулся даже. «Я не спрашиваю, знаешь ли ты, кто я такой, наверняка знаешь». «Немного вас осталось», — спокойно ответил Геральт. «А потому и догадаться несложно. Ты Бреген, также именуемый котом из Иело». «Ты гляди-ка», — фыркнул мужчина с медальоном кота. «Прославленный белый волк знает мое имя. Поистину честь для меня». А то, что ты собираешься украсть мою награду, мне тоже считать своего рода честью. Мне стоит уступить первенство, раскланяться и попросить прощения? Как в волчьей стае? Отойти от добычи и ждать, поджав хвост, пока вожак насытится? Пока милость его соизволит оставить объедки? Геральт молчал. — Я не уступлю тебе первенство, — продолжил Бреген, называемый котом из Иела. — И не стану делиться. Ты не отправишься в Изиму, белый волк. Не украдешь у меня награду. Поговаривают, будто Весемир вынес мне приговор. Так у тебя есть оказия его исполнить. Выходи из корчмы на площадь. Я не стану с тобой сражаться. Мужчина с медальоном кота вылетел из-за стола в рывке столь стремительном, что взгляд не успел за ним уследить. Сверкнул подхваченный со стола меч. Мужчина дернул одну из жриц за капюшон, стянул ее с лавки, бросил на колени и приставил клинок к шее. «Ты станешь со мной сражаться», — холодно произнес он, глядя на Геральта. «Выйдешь на площадь, прежде чем я досчитаю до трех. В противном случае кровь жрицы забрызгает стены, потолок и мебель. А потом я стану резать остальных по очереди. Никому не двигаться, даже не шевелиться». На корчму опустилась тишина, глухая и абсолютная. Все замерли и таращились с разъявленными ртами. «Я не буду с тобой сражаться», — спокойно повторил Геральт. «Но если ты обидишь эту женщину, умрешь». «Один из нас умрет, это точно, там, на площади. Но, пожалуй, не я. Ходят слухи, что твои славные мечи украдены. А о новых, как я вижу, ты не успел побеспокоиться. Полагаю, нужно иметь немалую гордыню, чтобы отправляться красть у кого-то награду, предварительно не вооружившись. А может, прославленный белый волк настолько хорош, что и сталь ему уже не нужна?» Скрипнул отодвигаемый стул. Светловолосая девушка встала, вытащила из-под стола продолговатый сверток, положила его перед Геральтом и отступила назад, садясь подле урядника. Он знал, что это такое, еще до того, как развязал ремень и развернул войлок. Меч из стали сидеритовой, полной длины в 40,5 дюймов, клинок длиной в 27 с четвертью, вес 37 унций, Рукоять и эфес простые, но элегантные. Второй меч сходной длины и веса, серебряный. Частично, конечно, чистое серебро слишком мягкое, чтобы хорошо его наточить. На клинке магические глифы. По всей длине вытравленные рунические знаки. Эксперты Пираля Прата не сумели их прочесть, тем самым вызывая сомнения в своих знаниях. Древние руны складывались в надпись «Дубен Хайрн Ам Гландал, Мор Ам Фен Эсин». «Сверкание мое разорвет тьму, свет мой мрак разгонит». Геральт поднялся, вынул стальной меч из ножен, неторопливым и слитным движением. Не смотрел на Брэгина. Смотрел на клинок. «Отпусти женщину», — сказал спокойно. «Сейчас же. В противном случае умрешь». Рука Брегина дрогнула, по шее жрицы потекла струйка крови, жрица даже не охнула. «Я в нужде», — зашипел кот из Иела. «Эта награда должна быть моей». «Отпусти женщину», — я сказал. «Иначе я убью тебя. Не на площади, а здесь, на месте». Брегин сгорбился, дышал тяжело. Глаза его зловеще блестели, губы мерзко кривились. Белели косточки стиснутых на рукояти пальцев. Внезапно он отпустил жрицу, оттолкнул ее. Люди в корчме вздрогнули, будто пробудившись от кошмарного сна. Раздались громкие вздохи. «Придет зима», — с усилием проговорил Брегин. «А мне, в отличие от некоторых, негде зимовать. Уютный и теплый Каэр Морхен не для меня». «Нет», — ответил Геральт, — «не для тебя. И ты хорошо знаешь, какова причина». «Каэр Морхен только для вас, добрых, честных и справедливых, верно? Лицемеры засранные. Вы такие же убийцы, как и мы. Ничем от нас не отличаетесь». «Уходи», — сказал Геральт. «Покинь это место и отправляйся своей дорогой». Брегин спрятал меч, выпрямился. Когда шагал через комнату, глаза его изменились. Зрачки заполняли всю радужку. «Это ложь», — проговорил Геральт, когда Брегин его миновал. «Будто Весемир к чему-то там приговорил тебя. Ведьмаки не сражаются с ведьмаками, не скрещивают с ними мечи. Но если когда-либо повторится то, что случилось в Иела, если дойдет до меня слух о чем-то подобном, тогда я сделаю исключение. Отыщу и убью. Отнесись к этому предупреждению всерьез». Глухая тишина царила в зале корчмы еще несколько минут после того, как за Брегином затворилась дверь. Полный облегчения вздох Лютика показался в этой тишине подобным грому. И сразу после началось движение. Местные выпивохи потихоньку смылись, даже не допив водку. Купцы остались, хотя притихли и побледнели. Однако же приказали выйти из-за стола челяди, как видно, повелев тщательно охранять вазы и коней при такой-то сомнительной компании поблизости. Жрицы осмотрели рану на шее своей подруги, поблагодарили Геральта молчаливыми поклонами и удалились на отдых, должно быть, в синник, поскольку вряд ли корчмарь предоставил им постели в спальной комнате. Геральт поклоном и жестом пригласил к столу светловолосую деву, благодаря которой получил назад свои мечи. Она воспользовалась приглашением с явственной охотой, совершенно без сожаления оставив своего прежнего товарища, урядника, который сидел теперь с надутым видом. «Я Тициана Фрейви», — представилась она, подавая Геральту ладонь и по-мужски ее пожимая. «Рада познакомиться». «С полной взаимностью с моей стороны». «Слегка поволновалась кровь, да? Вечера в придорожных корчмах бывают скучными, нынешний же оказался интересным. В какой-то момент я даже испугалась. Но, полагаю, это были своеобразные мужские состязания, тестостероновый поединок? Мерились причиндалами, у кого длиннее? Реальной угрозы ведь не было?» «Не было», — соврал он. «Главным образом из-за мечей, которые получил благодаря тебе. Спасибо за них. Но не могу не задаться вопросом, каким образом они к тебе попали». «Это должно было остаться секретом», — пояснила она легко. «Мне поручили подбросить тебе мечи тихонько и скрытно, после чего исчезнуть. Но внезапные обстоятельства вынудили скорректировать условия. Мне пришлось, поскольку так сложилась ситуация, отдать тебе оружие явно, с открытым, так скажем, забралом. Не объясниться теперь было бы невежливо. Поэтому от объяснений я отказываться не стану, принимая ответственность за раскрытие тайны. Мечи я получила от Йеннифер из Венгерберга. Произошло это в Новиграде 2 недели назад. Я Двимвиандра. встретила Йеннифер случайно у госпожи наставницы, у которой я как раз завершала практику. Когда она узнала, что я отправляюсь на юг, и когда моя наставница поручилась за меня, госпожа Йеннифер попросила меня об этой миссии и дала мне рекомендательное письмо к знакомой магичке из Марибора, у которой я намеревалась практиковать. — Как? — Геральт сглотнул. — Как она себя чувствует? Йеннифер, у нее все в порядке? — Полагаю, все прекрасно. Тициана Фреви взглянула на него из-под ресниц. Чувствует она себя чудесно, выглядит на зависть всем. Я, например, завидую, если говорить откровенно. Геральт встал. Подошел к корчмарю, который едва не свалился в обморок от страха. «Не нужно было», — скромно сказала Тициана, когда через минуту корчмарь поставил перед ними графин Эст-Эста, самого дорогого белого вина из Тусента, и несколько дополнительных свечей, воткнутых в горлышки старых бутылок. «Лишние хлопоты, право же», — добавила она, когда через миг-другой на столе появились и миски. Одна с ломтями сырой подсушенной ветчины, вторая с копченой форелью, третья с ассортиментом сыров. «Слишком уж ты тратишься, ведьмак». «Есть повод и прекрасное общество». Она поблагодарила кивком и улыбкой. Красивой улыбкой. Каждая заканчивающая школу магии чародейка оказывалась перед выбором. Могла остаться в университете как ассистентка наставниц прецепторов. Могла обратиться с просьбой к одной из независимых наставниц, чтобы та приютила ее у себя как постоянную практикантку. Либо могла избрать дорогу Двимвиандры. Система эта была заимствована у цехов. Во многих из них готовящийся стать подмастерьем ученик должен был предпринять путешествие, во время которого брался за случайную работу в разных мастерских, то тут, то там, и лишь через несколько лет возвращался, чтобы пройти экзамен и принять чин мастера. Однако имелись некоторые отличия. Принуждаемый к путешествию и не находящий работы подмастерья слишком часто голодал, а странствия нередко превращались в тяжкие скитания. Двимвиандры же становились по собственной воле и желанию. А капитул чародеев создал для странствующих магичек специальный стипендиальный фонд, и, как Геральт слышал, довольно значительный. «Тот пугающий тип, — включился в беседу поэт, — носил медальон, похожий на твой. Это был один из котов, верно?» «Верно, я не хочу об этом говорить, Лютик». «Ославленные коты, — обратился поэт к чародейке. Ведьмаки, но неудачные, бракованные мутации, безумцы, психопаты и садисты. Котами прозвали себя сами, поскольку и вправду подобны котам. Агрессивные, жестокие, непредугадываемые и непредсказуемые. А Геральт, как обычно, преуменьшает, чтобы нас успокоить. Потому как угроза была и серьезная. Чудо, что обошлось без резни, крови и трупов. Могла начаться бойня, как в Иелла 4 года назад. В любой момент я ожидал...» «Геральт попросил об этом не говорить», — отрезала Тициана Фреви вежливо, но твердо. «Давай это уважать». Ведьмак взглянул на нее с одобрением. Девушка показалась ему милой и симпатичной. Даже весьма симпатичной. Чародейкам, как он знал, красоту наводили, престиж профессии требовал, чтобы магички вызывали восхищение. Но улучшение никогда не доходило до полного совершенства, всегда что-то дооставалось. Тициана Фреви исключением не была. На лбу у нее, сразу у линии волос, виднелись несколько едва заметных отметин от оспы, пережитой наверняка в детстве, когда не было у нее еще иммунитета. Линию красивого рта слегка портил крохотный кривой шрам над верхней губой. Геральт, уже не помнил в который раз, почувствовал злость на свое зрение, на глаза, заставлявшие отмечать столь малозначимые подробности, детальки, которые были ничем по сравнению с тем фактом, что Тициана сидела с ним за одним столом, пила эст-эст, ела вяленую форель и улыбалась ему. Ведьмак знал и был знаком воистину с небольшим числом женщин, красоту которых можно было счесть безукоризненной. А шанс, что хоть кто-то из них ему улыбнется, он имел основание полагать равным нулю. «Он говорил о какой-то награде!» Лютика, коль он оседлывал какую-то тему, не просто было принудить к отступлению. «Кто-нибудь знает, в чем там дело? Геральт?» «Понятия не имею». «А я имею», — похвастала Тициана Фреви. «И удивляюсь, что вы не слышали. Это ведь было громкое дело. Фольтест, король Тимерии, назначил награду. за снятие проклятия с дочки, зачарованной. Укололась веретеном и заснула бедняжка, как говорят, сном вечным. Лежит в гробе в церкви, поросшей боярышником. Другой слух гласит, что гроб стеклянный и размещен на вершине стеклянной горы. Еще один, что принцессу превратили в лебедя. Иной — в ужасное чудовище, в стрыгу. Из-за проклятия, поскольку принцесса — плод кровосмешения. Сплетни эти вроде бы придумывает и распространяет Визимир, король Риданий, у которого с Фольтестом споры о территории. Крепко он с ним рассорился, и вон из кожи лезет, чтобы ему досадить. — Это и вправду кажется вымыслом, — подытожил Геральт, — опирающимся на сказку или легенду. Проклятая и преображенная принцесса, заклятие как кара за кровосмешение, награда за расколдовывание, классика и банальности. Тот, кто это выдумал, не слишком-то напрягался. «Дело, — проговорила Двимвиандра, — имеет явный политический подтекст, поэтому Капитул запретил чародеям в него вмешиваться». «Сказка или нет, но тот кот в нее верил, — проговорил Лютик. Явно спешил он в Вызиму к зачарованной принцессе, чтобы снять проклятие и присвоить обещанную королем Фольтестом награду. Поверил, что Геральт тоже туда направляется и хочет его обмануть». «Он ошибался», — сухо проговорил Геральт. «Я не направляюсь в Изиму. Впредь не собираюсь лезть в политику. Это работа в самый раз для кого-то такого, как Брэгин, пребывающего, как он сам говорил, в нужде. Я не в нужде. Мечи я отыскал, тратиться на новые не придется. Средства у меня есть, спасибо чародеям из Рисберга». «Ведьмак Геральт из Риви?» «Так и есть». Геральт смерил взглядом урядника, что стоял рядом с хмурым лицом. «А кто спрашивает?» «Это неважно». Урядник вскинул голову и напыжился, пытаясь казаться значимым. «Важен судебный иск, каковой я вам и вручаю при свидетелях, согласно закону». Урядник отдал ведьмаку свиток бумаги, после чего вышел, не приминув одарить Тициану Фрыви взглядом, полным презрения. Геральт сорвал печать, развернул свиток. «Датум экс кастелла Рисберг дие вигинти менсис юли ано мили дуценто каранте квинкве пост резуктурионем». Прочел. «В городской суд в Горсвелине, истец комплекс Рисберг, дело гражданское. Ответчик Геральт из Ривии, ведьмак. Иск о возвращении платы в 1000, прописью 1000, новиградских крон. Требуем мы примо. Приказать ответчику Геральту из Ривии вернуть взнос в 1000 новиградских крон купно с надлежащими процентами. Секунда. Присудить ответчику оплатить средства процесса согласно предписанным нормам. Терцио. Придать приговору режим безотлагательного исполнения. Обоснование. Истец получил от сообщества «Комплекс Рисберг» гражданскую квоту в 1000 новиградских крон. Доказательство копии банковских переводов. Квота являлась платой авансом за услуги, которые истец никогда не предоставлял и по злому умыслу предоставлять не намеревается. Свидетели Берута Анна Маркветта и Карти, Аксель Мигуэль Эспара и Гатарквис Сандавал, сукины дети. «Я вернула тебе мечи», — опустила взгляд Тициана, «и одновременно повесила тебе на шею новую проблему. Этот судейский меня обманул. Нынче утром подслушал, как я расспрашивала о тебе на паромной пристани, и сразу после вцепился, словно репей, в собачий хвост. Теперь я понимаю, зачем. Этот иск — моя вина». «Тебе понадобится адвокат», — хмуро произнес Лютик. «Но я бы не рассчитывал на госпожу-юристку из Керака. Толк от нее, если и есть какой-то, уж не в судебном зале». «Адвоката мне нанимать нет смысла. Вы обратили внимание на дату иска? Готов поспорить, что уже все рассмотрено и приговор вынесен заочно, и что они уже арестовали мой счет». «Я прошу прощения», — произнесла Тициана. «Это моя вина, прости». «Нечего извиняться, ты ни в чем не виновата. А они пусть подавятся, Рисберг, вместе с судами. Хозяин, графин эст-эст, будь-ка любезен». Вскоре они оказались единственными гостями в зале, и корчмарь демонстративными зевками дал им понять, что пора заканчивать. Первой отправилась к себе Тициана, вскоре вслед за ней сдался и Лютик. Геральт не пошел в комнатушку, которую делил с поэтом. Вместо этого негромко постучал к Тициане Фрыви. Та открыла мгновенно. «Я ждала», — пробормотала, втягивая его внутрь. знала, что ты придешь. А если бы не пришел, я отправилась бы тебя искать. Должно быть, усыпила его с помощью чар, иначе бы он наверняка проснулся, когда уходила. А уйти должна была до рассвета еще в темноте. Остался от нее лишь аромат. Слабый запах ириса и бергамота. Чего-то еще. Розы? На столике на его мечах лежал цветок. Роза. Одна из белых роз, что стояли в вазонах перед корчмой. Никто не помнил, чем было это место, кто его построил и чему оно служило. За корчмой в котловине остались руины древнего строения, некогда большого и наверняка богатого комплекса. От зданий почти ничего не уцелело. Остовы фундаментов, заваленные сором ямы, то тут, то там каменные блоки. Остальное разобрано и разграблено. Строительный материал был в цене, ничто не должно пропасть зря. Они ступили под остатки разрушенной арки, некогда внушительной, а нынче выглядевшей словно виселица. Унылое впечатление усиливал плющ, свисавший будто обрезанная веревка. Шли они аллейкой, ведущей меж деревьями. Деревья, усохшие, искалеченные и уродливые, словно придавленные грузом тяготевшего над этим местом проклятия. Аллейка вела к саду, вернее, к тому, что когда-то было садом. Клумбы барбарисов, дрока и роз, некогда умело подстриженные, нынче были диким и бессмысленным переплетением веток, колючих лиан и сухих стеблей. Из переплетения выглядывали обломки скульптур и памятников, некогда, кажется, полноростовых. Обломки же были столь ничтожны, что невозможно было и приблизительно определить, кого или что памятники эти изображали. Впрочем, это и не имело большого значения, статуи были прошлым. Не уцелели, а поэтому в расчет нынче не шли. Остались руины, и они-то, казалось, сохранятся надолго. Руины вечны. Руины. Памятники разрушенного мира. «Лютик?» «Да?» Последнее время все, что могло пойти плохо, пошло плохо. И кажется мне, что именно я все испортил. Последнее время, к чему бы я ни прикоснулся, все порчу. «Тебе так кажется?» «Мне так кажется». «Ну, тогда наверняка так и есть. Комментариев не жди. Мне надоело комментировать. А теперь попричитай над собой в тишине, если могу я о том просить. Я как раз творю, и твои нюни меня отвлекают». Лютик уселся на поваленной колонне, сдвинул шляпу на затылок, положил ногу на ногу, подкрутил колки лютни. Очаг погас, свеча и та под ветром зыбким стынет, меркнет. И вправду дохнул ветер внезапно и резко. А Лютик перестал играть и громко вздохнул. Ведьмак развернулся. Она стояла у входа в аллею между треснувшим постаментом неузнанного памятника и спутанными ветками сухого кизила, высокая, в облегающем платье, с головой сероватой масти, свойственной более корсакам, нежели чернобуркам, с острыми ушами и продолговатой мордой. Геральт не двинулся с места. «Я обещала, что приду». В лисьей пасти блеснули ряды зубов. «Однажды. Нынче тот самый день». Геральт не двинулся с места. На спине чувствовал знакомую тяжесть двух мечей, тяжесть, которой ему не хватало вот уже месяц. Ту тяжесть, что обычно даровала спокойствие и уверенность. Но сейчас, в этот миг, тяжесть была лишь тяжестью. «Я пришла...» — Агуара блеснула клыками. «Сама не знаю, зачем я пришла. Чтобы попрощаться, возможно. Может, чтобы позволить попрощаться с тобой и ей». Из-за лисицы выступила худенькая девочка в облегающем платье. Ее бледное и неестественно неподвижное лицо все еще было наполовину человеческим, но, пожалуй, уже более лисьим, чем человеческим. Изменения шли быстро. Ведьмак покачал головой. «Ты вылечила? Оживила ее? Нет, это невозможно. Значит, она была живой там, на корабле, живой. Притворялась мертвой». Агуара громко тявкнула. Геральту понадобилась секунда, чтобы понять — это смех. Лисица смеялась. «Некогда мы могли многое. Наводить иллюзии волшебных островов, показывать пляшущих в небе драконов, создавать видимость огромного войска, приближающегося к стенам города. Некогда раньше. Теперь мир изменился. Наши возможности уменьшились, а разум умолился. Больше в нас от лис, чем от агуар. Но до сих пор даже самая малая из нас, самая молодая лиса, сумеет обмануть иллюзией ваши примитивные человеческие разумы. «Впервые в жизни», — сказал Геральт миг спустя, — «я рад, что меня обманули». «Неправда, что ты все сделал плохо, и в награду ты можешь прикоснуться к моему лицу». Он кашлянул, глядя на острые зубы. «Иллюзия — это то, о чем ты думаешь, чего боишься и о чем мечтаешь». «Прошу прощения». Лисица тихо залаяла и превратилась. Темные фиалковые глаза, горящие на бледном треугольном лице. Вороново-черные, будто буря локоны, каскадом спадали на плечи. Сияли, отражали свет, словно павлини перья, развиваясь и волнуясь при каждом движении. Губы изумительно узкие и бледные под помадой. На шее черная бархотка, а на бархотке обсидиановая звезда, искрящаяся и отбрасывающая тысячи отражений. Йеннифер улыбнулась, а ведьмак прикоснулся к ее щеке. И тогда сухой дрог зацвел, а потом подул ветер, шевельнул куст. Мир исчез в вихре кружащих белых лепестков. «Иллюзия!» — услышал он голос Агуары. «Все лишь иллюзия!» Лютик закончил петь, но не откладывал лютню. Сидел на обломке поваленной колонны, смотрел в небо. Геральт сидел рядом, думал о том о сём. Всевозможные вещи раскладывал по полочкам внутри себя, вернее, пытался разложить. Строил планы, в большинстве своем совершенно нереальные. Обещал себе то да сё, сильно сомневаясь, сумеет ли он сдержать хотя бы одно обещание. «А ведь вот же, — сказал внезапно Лютик, — ты... Никогда ты не поблагодаришь меня за баллады. Столько я их рядом с тобой сложил и пропел, а ты ни разу не сказал «славно получилось». Хотел бы я, чтобы ты снова это сыграл. Никогда ты мне такого не говорил». «Верно, не говорил, что хотел бы. Желаешь знать, почему?» «Почему?» «Потому что не хотел». «Это настолько непроизносимо, — не сдавался Барт. Так тяжело сказать «сыграй еще раз, Лютик, сыграй, как проходит время». «Сыграй еще раз, Лютик, сыграй, как проходит время». «Сказал ты это совершенно неубедительно». «И что с того? Ты ведь и так сыграешь». «Даже и не сомневайся». Очаг погас, свеча и та под зыбким ветром стынет, меркнет. Проходят дни, идут года, безмолвно, тихо, незаметно. Нам нелегко, но этот дар быть вместе также неизменен, ведь дни идут, бегут года, безмолвно, тихо, незаметно. Дороги наши навсегда в воспоминаниях неотменны. Но дни идут, бегут года, безмолвно, тихо, незаметно. Ну что же, милая, и так, с триумфом, вопреки зиме, мы споем. Идут, бегут года, безмолвно, тихо, незаметно. Геральт поднялся. — Пора в путь, Лютик. — Да, и куда же? — А не все ли равно? — В общем-то, верно. Едем.